прозвучало по громкой связи. «А обязательно по громкой связи, нельзя через внутренний комлинк», недовольно приговорила хозяйка корабля в пространство вокруг. «Так вы же сказали», начал раздаваться ответ также на весь корабль. «Да, да, хорошо, и проводите его сюда». Мари бросила взгляд на Дуку. «Вы не будете против, граф? Думаю, мы успеем решить все наши вопросы, пока он идет сюда». «Конечно, тем более это все-таки ваш корабль», ответил мужчина, садясь в кресло за столом, вслед за остальными. «Желание клиентов для меня в приоритете», прозвучал ответ, после чего она взяла у еще одного помощника стопку планшетов и, просматривая содержание каждого, стала раздавать гостям, толкая по столу. «Генерал еще не пришел в сознание», уточнил Дуку, начав читать данные, которые подготовили для него. «В ближайшее время придет, будет как новенький», ответила собеседница, правда, сосредоточившись на чем-то другом. «Кстати, я добавила в ваш планшет отчет о расходах». Дуку мельком посмотрел на цену, ожидая увидеть там какие-нибудь страшные цифры, но ремонт обошелся всего в 1 240 000 кредитов, причем, по сути, ничего потрачено не было, так как подобные повреждения предполагались, и все необходимое он приобрел еще в самом начале. Вообще, получив запись боя, он был приятно удивлен тем, что врагу удалось добиться успеха в борьбе над киборгом, лишь использовав свою ярость и мощные техники силы, в которых, похоже, именно этот враг был силен. По сути, Гривусу просто не повезло с противником и предпочтением того к способу ведения боя, в основном из-за того, что тот использовал световой кнут, а так могло случиться, что он вышел бы полным победителем, хотя на момент начала боя уже имел серьезные повреждения тела. «Вице-король решил оплатить ваше протезирование, поэтому вот один из лучших протезов. Прочный, надежный, с выдвигающимся вибролезвием. Хотя, если честно, я бы ампутировала руку до конца и полностью заменила бы ее», говорила Мари тем временем с наемником. Тот ответил, заглядывая в небольшой прямоугольный контейнер, в котором, скорее всего, находился протез размером с недостающую часть его руки. «Нет уж, спасибо. А скажите, можно ее сделать похожей на настоящую?» «Можно, но не нужно», прозвучал ответ. Девушка вовремя спохватилась и замахала руками. «Вы не подумайте. Просто если сделать так, то ваши запросы по поводу повышенной боевой эффективности будет сложнее выполнить. К примеру, тот же клинок. Если он будет выдвигаться через искусственную кожу, то придется устанавливать восстановитель покрытия. Так плачу ведь не я. Ай!» Мужчина сел от того, что ему в бок прилетел локоть чески. «И так сойдет, будешь в перчатках ходить. Заодно можно будет окончательно забыть про ту историю с отпечатками пальцев», произнесла она тихо, мельком глянув на Дуку, после чего опустила взгляд в пол. «Ну, если она так говорит», начал наемник. В ответ девушка напротив несколько раз хлопнула в ладони. «Отлично, прошу, пройдите за этими товарищами, они проведут подготовку, а потом установят протез. Оплату я уже получила, ну и там еще какое-то письмо вам от Нута Ганрия, вам покажут», произнесла она, после чего перевела взгляд на графа. «Вы ознакомились с текстом, есть какие-нибудь вопросы, пожелания?» Вообще-то Дуку не стал бы обращаться к ней с подобной просьбой, если бы не изучил все заранее и не был бы уверен, что это ему понадобится. Тем более, многое он смог понять из инструкций по телу Гривуса, копию которых имел, так как именно он навел его на эту мысль. Собственно, впервые мужчина обратил внимание на возможность удаленного управления дроидами еще во время тех учений, что были на арене Петранаки. Именно тогда он узнал, что Гривус может это делать. Позже данное обстоятельство проявилось во время битвы на Векторе, где очень помогло генералу, а в последний раз во время ловушки, которую ему устроили пророки. Казалось довольно интересным иметь возможность удаленного управления дроидами, особенно в бою, когда сам занят другим делом, хотя, как показали данные, которые он нашел, применения у этой возможности были самые разные. Ведь, по сути, дело шло не об управлении дроидами на расстоянии, а просто о наличии встроенной в тело системы связи. Как будто случайно к этому моменту в помещении остались лишь он, его ученица и Мари, потому граф заговорил относительно свободно. «Вы уверены, что оно не повлияет на мою чувствительность к силе? И как мне им управлять?» «Нет, не повлияет, это ведь дополнение, а не замена», ответила девушка, при этом взмахом руки создала голограмму человеческой головы. На той было видно все, в том числе мозг, И вообще она была довольно детальной, отчего ему стало как-то не по себе. Мари указала чуть выше затылочной части. «Я, конечно, сильно утрирую, но вот здесь есть свободное место». «Смешно, да, в голове и свободное место, не смешно, ну, ладно. В общем, снаружи почти ничего не будет видно, а учитывая, что у вас волосы, так вообще если не знать, что есть, то и не заметит. Согласно вашим предыдущим требованиям, я убрала все, что только можно. Устройство получает энергию от тела, при этом не мешая ему, включается по вашей команде, но большую часть времени выключено. Поскольку это все же не полноценный процессор и, тем более, не суперпроцессор, как у генерала, вы не сможете, как он, перехватывать контроль над окружающими дроидами, но сможете отдавать приказы союзным дроидам, которые будут считать вас союзником и принимать дистанционные команды. Также устройство будет способно связываться с ближайшей станцией управления, после чего вы сможете отдавать команды ей, таким образом, через нее управляя большими группами дроидов. Это не совсем прямое, но все же управление. Опять же, если будете иметь соответствующие коды. Дуку решил проигнорировать то, как Тан вначале смотрела на все это непонимающее, а после у нее загорелись глаза с таким видом, что стало ясно. Вскоре у Мари может быть еще один клиент. Он добавил, а как это будет выглядеть для меня, как будет происходить непосредственно управление? Ну, тут есть разные варианты. Можно установить интуитивное управление, тогда все будет получаться само собой, но, опять же, может и не получаться. Есть вариант с мысленным управлением, но тут нужны настройки и тренировки. Можно сделать виртуальную консоль, но тогда придется либо изменить глаза, либо носить специальные очки или же глазные линзы. А можно сделать ассоциативное или просто голосовое управление. Граф вздохнул. Частично он понял ее слова, потому ответил. Можно подробнее о последнем, а что тут подробнее? Голосовые команды, дополнительное оборудование для этого вам также не доставит неприятностей. А ассоциации, проще говоря, вот джедаи машут руками, когда используют внушение. Ну, или как это там называется, девушка сделала паузу, но не получив ответа, продолжила. Вот и здесь, к примеру, вы ввели команду остановиться и ждать приказов, которая отдается в случае, если сделали какой-нибудь заковыристый взмах рукой. В вашем мозгу этот взмах вызывает эту ассоциацию, вследствие чего эта команда уходит по импланту, и дроиды вокруг, раз, и остановились. То же самое с открытием огня. Хотя я бы рекомендовала соединить голосовые команды вместе с этим, а в идеале установить процессор в нижнюю часть черепной. Давайте без этого. Для меня очень важно, чтобы мое тело осталось таким, как есть. Это имеет значение при использовании силы, ответил граф, одновременно с этим подумав. Вообще-то и со взмахами руками у джедаев вы не правы. Они не совсем для этого. Желание клиента – закон. Даже если в итоге оно не позволяет сделать все с должной эффективностью, проговорила Мари последнюю часть фразы все тише и тише, после чего продолжила нормально. Итак, основные позиции этого контракта. Установка продвинутого импланта в голову, который обеспечит возможность отдачи команд ближайшим союзным дроидам или на устройство связи ближайших органических союзников, а также предоставит возможность связываться с ними, если у них есть подобные импланты. Но основная его функция – это выход на связь с ближайшей станцией управления или корабельным компьютером, которая будет давать возможности по удаленному управлению. Встроена противовирусная и противохакерская защита. Ну, и насчет системы управления – давайте я поставлю возможность использовать любую из доступных, а уже после определитесь, какая для вас удобнее. Хорошо, меня устраивает, ответил мужчина негромко. Все же он волновался, так как ранее не делал ничего подобного. Отлично, тогда вам следует пройти полный медицинский осмотр, а также провести ряд сканирований головы, чтобы я была уверена в успехе операции. Чуть позже вам предоставят официальный контракт на сумму. Мари посмотрела в потолок, как будто считая в уме, так и быть округлим, 100 миллионов кредитов. Дуку от чего-то ожидал чего-то подобного, потому почти никак не отреагировал. Хотя его каменное лицо само по себе могло быть признаком того, что он испытал. Он лишь подумал, надеюсь, оно того стоит. Управлять дроидами дистанционно и без каких-либо видимых средств будет очень полезно, учитывая, что я буду лидером организации с крупнейшей армией дроидов в галактике. Кстати, я забыла вам сказать, господин Нутганрей также заинтересовался этим подобным. Он не сказал причину, но, судя по описаниям, причиной мог послужить генерал Гривус, сбила его с размышлений девушка в фиолетовом с нескрываемой ухмылкой. Он ставит себе такую же систему, уточнил мужчина, поняв, для чего вице-король идет сюда, а также, что собеседница не просто так говорит об этом. Ну, он хотел нечто похожее на то, что есть у генерала Гривуса. Мы только сегодня начнем обсуждение, и я только сегодня узнаю причину, по которой ему необходимо это улучшение. Ведь от этого многое зависит. А все это не создаст проблем в управлении дроидами, если все обладатели подобных систем будут в одном месте, уточнила Сефран Стан, причем по ней не было ясно, что именно ее волнует. Возможно, сказывалось то, что она еще не полностью восстановилась и выглядела немного бледной. Понимаете, то, что стоит в теле генерала и позволяет ему удаленно управлять дроидами, это часть совершенно других систем, приятное дополнение, так сказать. Тем не менее, из-за наличия соответствующих мощностей, в том числе из-за суперпроцессора, его возможности значительны и предел пока не ясен даже мне. Устройство, что поставит себе уважаемый граф, это, по сути, лишь средство связи. Команды он будет отдавать через станцию управления, а не опираясь на собственные вычислительные возможности, которых у него, как таковых, и нет. Грубо говоря, это всего лишь передатчик, подключенный к мозгу и позволяющий дистанционно отдавать команды. А вице-король, судя по нынешним его запросам, хочет себе что-то среднее между этими двумя. Мари отключила голограмму головы и скрестила руки на груди. Суперпроцессор он не потянет, но хочет не просто отдавать приказы, но и иметь возможность контролировать дроидов вокруг. В любом случае, возможностями по взлому дроидов обладает только генерал, а в обычных обстоятельствах дроиды будут подчиняться согласно усыновленным иерархиям. Как-то так, вы можете. Дуку задумался, как лучше это сказать, после чего решил заняться этим сам, так как собеседница, скорее всего, скажет, что ее интересует лишь бизнес. Потому продолжил не так, как хотел. Ясно. Тогда мне надо идти переговорить с Нутом Ганреем. Он направился к выходу. Уже выходя, перед закрытием дверей услышал слова Мари. Итак, дорогая моя, теперь что касается вас. К сожалению, вынуждена довольно уверенно сказать. Ранения, полученные вами недавно, могут создать проблемы с детьми. Точнее, почему у меня такое чувство, что я мог умереть? Показалось, наверное. Было бы странно, если у тебя идет жизнь, планы на будущее и настоящее, и вот ты просто так случайно умираешь. Как будто знак, что нельзя медлить и надо действовать, а то могу и не успеть. Орбита Дженезиса. Это было странно. Напоминало тот самый первый раз, но не тем, что было похоже, а наоборот, тем, что было очень не похоже. Он вновь ощутил свое тело, но на этот раз сразу понял, что может двигать руками, так как сумел положить ладонь на лицо. После открыл глаза, увидел потолок и вместе с ним обычную панель в своем обзоре, что передавало основные параметры состояния его тела и важных систем. Тут же пришли доклады о том, что проведена полная диагностика тела, о ремонтных работах, о косметических работах, о пополнении запасов питательных веществ, автоаптечки и боеприпасов. В общем, Мари починила его, а попутно привела все в первоначальный вид, так, как было в тот день, когда он только получил тело. В то же время он заметил отдельную папку, подписанную как «Рекомендации по эксплуатации на основе данных диагностики». Он начал осматриваться и понял, что находится все в той же палате медицинского отсека, посередине, между двумя кроватями. Правда, вандалеров в помещении не было, а кровать там закрывала небольшая ширма, как и несколько раз до этого. Только вот он точно знал, что она там, причем не только из-за каких-то непонятных чувств, но и благодаря сканерам. Киборг посмотрел на свою правую руку, разложил ее и пошевелил уже двумя, после чего вернул на место. После медленно ступил обеими ногами на пол, ощутил, что они прочно держатся, и, наконец, встал, точно поняв, что все в порядке. Заметив, что сейчас доступно больше ощущений и чувств, чем обычно, решил оставить это на потом, так как время для разговора с Тан было идеальное. Посмотрев на ширму, неожиданно увидел, что та отодвинута, из-за нее выглядывает Ческа. «А, это ты, а я подумала, дроиды пришли», — произнесла она, вновь ложась в постель. Вообще-то это уже было прогрессом, она с ним заговорила. Обратив внимание на время, Он чуть не сбил стол, задев его, так как прошло больше 10 часов. «Как самочувствие?» – спросил он наконец, подойдя ближе, так, чтобы мог видеть ее. «Нормально», – прозвучал ответ, после чего она посмотрела на него своими красными глазами. «Спасибо», – начал он, сделал паузу, а затем проговорил более быстро, «за то, что возишь на своем корабле армию дроидов и арсенал с самым разным оружием, в том числе с минами. Правда, они все вместе с кораблем. Ни за что, не переживай, дроиды они и есть дроиды. Корабль, конечно, жалко, но все это было предназначено для того, чтобы облегчить мне жизнь, ну или для спасения», прозвучал ответ. При этом она опустила взгляд вниз, на свои ноги, что находились под одеялом. «Они выполнили свою задачу, большего и не требуется. А еще учитель сказал, что купит мне другой корабль». «Ну да, мне бы так», произнес Николай, немного удивившись той простоте, с которой ей купит новый корабль, лишь после поняв, что сказал это вслух. «Я имел в виду, что... Ха-ха, да ладно, ничего страшного». Девушка сидела, замерев, и продолжала смотреть вниз. «Еще что-то, только не говори, что только это». «Нет, не только. У меня много вопросов, но перед этим, оказалось, что ему не просто спросить об этом, так как в случае нежелательного ответа он просто не знал, как поступить и каковы будут последствия. Скажи, граф Дук узнает о том, что Вандалар?» «Конечно знает, не буду же я врать своему учителю», недовольно ответила девушка, похоже, обидевшись из-за того, что он просто подумал о подобном. «Можешь спросить у него, только он сказал мне держать это в тайне. Будет неприятно, если узнает от тебя. Я и так в последнее время много проблем доставляю». «Нет, просто мы попали в такую ситуацию», перебил он ее. «Наоборот, твоя предусмотрительность помогла. Без дроидов мы бы не удержали силы врага. В конце вообще оборона посыпалась. Думаю, я наделал глупостей. В общем, повезло». «Да неужели?» – недоверчиво ответила девушка. «А Ганрей с учителем считают, что если бы не ты, то были бы проблемы. Даже о Вандаларе почти не вспоминают, хотя он руки лишился. По крайней мере, вице-король Протеса платил. Я и не знал, что Дуку так думает», – честно ответил мужчина, попутно думая, следует ли садиться на край кровати. В итоге решил, что не стоит. Кровать могла не выдержать, да и ситуация была бы странной. Он продолжил, стараясь говорить быстро, но в то же время четко и ясно. «Насчет последнего времени, у меня тут несколько вопросов к тебе, как к той, кто может пользоваться силой, и той, кому я доверяю. В том смысле, что хотелось бы, чтобы этот разговор, по возможности, оставался в тайне. Заговор уже начинаешь плести, интересно, интересно», произнесла девушка с таким серьезным видом, что он посмотрел на нее. Правда, после улыбнулась, добавив: «Я слушаю, хотя лучше бы с вопросами, касающимися силы», обращался к моему учителю. «Не просто же так я его ученица, а он мой учитель». Он был полностью с ней согласен, точнее с тем, что Дуку явно знал больше. Но вот, помня разговор с графом, о котором старался не думать, понимал, что сейчас о подобном с ним говорить не следует. А если разговор и был бы, ответ мог быть получен поздно. Даже сейчас, говоря с Чисской, он все думал, как бы сказать это так, чтобы было безопаснее, но никак не мог прийти к окончательному мнению. В итоге решил сделать вид, что просто интересуется. «Я понимаю, но по некоторым причинам не могу спросить его. Да и отвлекать не хочется», добавил он, вздохнул и, убрав руки за спину, продолжил: «Может ли разумный видеть будущее? Точнее, я знаю, что с помощью силы это возможно, но насколько эти видения могут быть правдивы? Могут ли они быть с нами, или нечто похожее? Ты про видение силы?» Девушка откинулась на подушку и некоторое время смотрела в одну точку перед собой. «Пока не буду спрашивать, зачем тебе это. Обычно это техника, но иногда происходит само по себе. Таким образом, чувствительный к силе разумный может видеть события прошлого и будущего. Но нужно иметь в виду, это касается видения о будущем. Оно всегда в движении, и точность этих видений, скажем так, может оставлять желать лучшего. Видишь ли, так получилось, что я в этом не сильна, совсем, знаю лишь теорию. Ну и могу предсказывать атаки врага, но это можно считать мелочами по сравнению с пророчествами. Если по-простому, то если ты что-то увидел, то не факт, что оно обязательно будет или же что будет таким, как ты видел, но в то же время, может, как раз твои действия, вызванные тем, что ты его увидел, и приведут к такому концу. И это ты называешь по-простому, хотел сказать Николай, но в итоге лишь подумал и произнес другое. А насколько далеко? По-разному. Насколько получится? Некоторые, как, к примеру, пророки темной стороны, намеренно заглядывают в будущее, кому-то видение приходит случайно, в том числе во сне. Можно увидеть какое-то событие через годы вперед, а можно то, что случится в ближайшие часы, прозвучал ответ тем же задумавшимся голосом. Обычно видения не возникают сами по себе, должно быть что-то, что послужит толчком к ним. Собственные усилия или же события, заставляющие это увидеть. К примеру, приближение того, что ты видишь, или нахождение рядом мощного источника какой-то из сторон силы. Ты что-то увидел? Да нет, наверное. Просто заинтересовался этим, произнес он. Чуть ранее, начав осматривать помещение, он заметил нечто похожее на камеру видеонаблюдения в углу. Потому решил свернуть разговор. Пока были на той планете, я вспомнил свою родину и, в общем, было время, когда я видел пару видений, хотя вообще-то я к силе не чувствителен, а сейчас эту чувствительность вообще оценить проблематично. У тебя были видения на Кале, и какие, если не секрет, заинтересовалась Тан, глядя на него. Да так, как то раз увидел, как встречу кое-кого важного для меня, проснулся, пошел в джунгли и правда встретил, произнес Николай, вместе с тем ощутив некоторую грусть, ведь речь шла о Рандеру, первой и, по сути, единственной любви Гривуса. Понимая, что разговор, скорее всего, записывают, и о нем, скорее всего, узнает кто-нибудь из тех, кому знать не положено, он продолжил максимально осторожно. «Слушай, вот еще вопрос, но уже о другом. Но тут тоже важно твое мнение. Я тут подумал, раз лидеры одной важной для нас организации соберутся на одной планете, то насколько они будут там в безопасности, вообще-то он уже решил, что не собирается отдавать Джианазис Республике, слишком большой у него был промышленный потенциал, слишком важен он был вначале, ну и с Погглем у него сложились хорошие отношения. В то же время, уже смотря на Республику как на врага, он был не против нанести ей поражение в самом начале, что в любом случае было бы ему выгодно. КНС на тот момент будет уже организовано. Поражение ВАР в самом начале должно породить в стане противника недоверие к армии и войне, как таковой, и, возможно, позволит затянуть начало конфликта. Ведь, как он помнил из канона, к концу войны Республика встала на военные рельсы и начала обгонять КНС по всем показателям. Лично ему казалось, что конфедерации не хватило лишь немного времени, особенно если бы армию дроидов не отключили. А что, им что-то угрожает? Разумеется, будут приняты меры самими джианазийцами, службами безопасности гостей. Никакой убийца не сможет проникнуть и помешать, ответила девушка, глядя на него с каким-то подозрением. Или у тебя есть предположение, что может случиться что-то, никак не связанное с предыдущей темой?